Если он с ним не встретится, то будет продолжать бузить и сорить крошками по комиссариату. Но отправлять его к Поклену с этой историей про свиную ножку было так же небезопасно, верная головомойка. Если только этот тип не попытается досадить Поклену, тогда игра стоит свеч. Это послужит утешением. Ланкито поднял глаза. «Вы не хотите доесть бутерброд?» «Я жду, когда окажусь у Поклена. Это мое стратегическое оружие. Конечно, оно не всегда годится, для этого нужно быть голодным». «Как ваша фамилия?» «Настоящая, я имею в виду». Кельвеллер пристально взглянул на инспектора. «Если он не изменился и остался таким, каким его описывал Адамберг, то можно рискнуть. Хотя иногда под новым руководством можно войти во вкус, перегнуть палку и измениться». Кельвеллер посмотрел ему прямо в глаза. «Кельвеллер», — ответил он, — «Луи Кельвеллер, вот мои документы». Ланкито кивнул, он слышал о таком. «Что вам нужно от Поклена?» «Надеюсь досрочно отправить его на пенсию. Хочу предложить ему дело, от которого он откажется. Если согласится, что ж, тем хуже для меня. Если откажется, на что я рассчитываю, я справлюсь один. И если это дело к чему-нибудь приведет, я обвиню его в халатности». Ланкито все еще колебался. «Вас я ни в коем случае впутывать не собираюсь», — сказал Луи. «Я только прошу вас отвести меня к нему и разыграть дурачка. Если вы сможете присутствовать при нашей беседе, в случае необходимости это послужит мне свидетельством». «Это легко устроить. Достаточно захотеть уйти, чтобы Поклен приказал остаться. Что у вас за дело?» «Речь идет об одной мелочи, непонятной и весьма любопытной. Думаю, Поклен вышвырнет меня вон раньше, чем поймет всю ее важность. Он ничего не смыслит в запутанных делах». Ланкито снял трубку. «Комиссар?» «Да, знаю, много работы. Но у меня в коридоре один странный тип, который требует встречи с вами». «Нет, легче его принять. За словом в карман не лезет. Довольно подозрительный». «Да, камера. Он про нее говорил. Может, на неприятности нарывается, может, придуривается, но лучше вы его сами отправьте». «Это получится. У него даже документов нет». «Хорошо. Сейчас приведу». Ланкито взял документы Кельвеллера и сунул в карман. «Идем. Я вас слегка втолкну к нему в кабинет для достоверности». «Ради бога». Ланкито скорее швырнул, нежели завел Кельвеллера в кабинет комиссара. Луи поморщился. От достоверности у него заболела нога. «Вот он, мсье комиссар. Документов нет. Имя меняет каждые 2 минуты. Гранвиль, Гравилье. На выбор. Я вас оставлю». «Вы куда, Ланкито?» — спросил комиссар. Голос у него был хриплый, взгляд быстрый, худое лицо собой, не дурен, если бы не отталкивающий рот, который Луи хорошо помнил. Луи достал бутерброд, и крошки посыпались на пол. «Пойду выпью кофе, комиссар, с вашего позволения. Я очень устал». «Останьтесь здесь, Ланкито». «Слушаюсь, мсье комиссар». Комиссар Поклен поглядел на Луи, не предлагая ему сесть. Луи посадил Бюфо на свободный стул. Комиссар все видел, но промолчал. «Поклен не так прост. Его не выведешь из себя, усадив жабу на стул». «Ну что, приятель, заваруху решил устроить?» «Возможно. Фамилия, имя, гражданство, род занятий?» «Гранвиль Луи, француз. Нет». «Чего нет?» «Занятий больше нет». «Что за игру вы затеяли?» «Я не затеваю игр. Я пришел, потому что это главный комиссариат. Вот и все». «И что дальше?» «Вам судить. Меня беспокоит одна находка. Я подумал, что будет правильно рассказать вам о ней. Ни в чем другом меня подозревать не стоит». «Я буду подозревать вас, когда сочту это нужным».